Чертовски трудно сказать, какие события реальной жизни Смоленска нашли отражение в легенде о Меркурии. Однако кое-что все же прослеживается. Первое. От татарского нашествия Смоленск избавился каким-то мирным путем. Второе. В этом участвовали люди, связанные с латинской церковью, вообще с Западом. Третье. Среди тех, кто дипломатически путем избавился от татарской угрозы, были единичные жертвы. Как все это можно интерпретировать? Возможно, Невскому был сделан некий ультиматум и наглядно обрисованы возможные последствия. Страница 202. Возможно, кто-то из участников переговоров, вряд ли протекавших в теплой дружественной обстановке, стал на голову короче. Однако ультиматум, надо полагать, возымел действие. В летописях встречаются туманнейшие упоминания о некой стычке татар со смолянами, происшедшей километрах в 30 от Смоленска, после которой татары ушли. Но деталей отыскать невозможно. Перейдем к еще одной интереснейшей проблеме. Почему самые крупные стольные города держались против татар считанные дни? Рязань пала уже через 6 дней. Примерно так же обстояло и с другими городами. Между тем, не только маленький Козельск держался 7 недель, но и столь же небольшой Торжок пал только на 3-ю неделю. Ответ прост. Торжок и Козельск не пострадали в результате внутренних междоусобиц, сохранили и укрепление, и большое количество людей, годных для ратной службы. А вот стольные города ко времени татарского вторжения были как раз в самом плачевном состоянии. Особенно ярко это проявляется на примере Киева, который татары взяли все за те же несколько дней. А это очень странно. Киев был одним из крупнейших городов не только Руси, но и всей Европы. Его сравнивали с Царьградом. В нем, по свидетельству Титмара Марзербургского, гостя из Германии, было 8 рынков и более 400 церквей. Столь быстрое падение Киева было настолько загадочным для иных историков, что они сочинили байку про то, что осада Киева длилась 93 дня. На самом деле историки чуточку лукавят. 93 дня – это срок не меж началом и концом штурма, а первым появлением татарской рати и взятием Киева. Сначала у киевских стен появился, как вы уже знаете, Батыев воевода Менгат и пытался уговорить киевского князя сдать город без боя, но его послов киевляне убили, и он отступил. А через 3 месяца пришел Батый и за несколько дней взял город. Именно промежуток меж этими событиями и называют иные исследователи долгой осадой. Страница 203. Почему Киев пал так быстро, вы сейчас поймете. Титмар был в Киеве в XI веке, когда город, мать городов русских, еще не вступил в черную полосу княжеских усобиц. Посмотрим, как они протекали. 1169 год. Андрей Боголюбский, суздальский князь, послал на Киев войска под командованием 11 князей. 8 мая город был взят, и 2 дня победители его грабили. Вот что об этом пишет Ипатьевская летопись. «Грабили же 2 дня весь город и гору Подол, и монастыри, и Софию, и Десятинную Богородицу, и не было милости никому, ни церквам горящим, ни крестьянам убиваемым, ни всем, кого вязали. Жен гнали в полон, разлучая с мужьями своими, и младенцы рыдали, видя уводимых матерей своих. Смоляне и суздальцы, и черниговцы, и Олегова дружина забрали множество добра, и церкви опустошили от икон и книг, и ризы с колоколами все вынесли. И Печорский монастырь Пресвятой Богородицы зажгли, но Господь его уберег. И были в Киеве стенания великие жителей его, и печаль, и скорбь неутешная. Напоминаю, это не злые татаровья так себя ведут, это русские христиане бесчинствуют. 1174 год. Киев захватывает Ярослав Луцкий. 1174 год. Ярослава выгоняет Роман Ростиславич. 1174 год. Возвращается Ярослав. На него нападает Святослав Ольгович, прогоняет, грабит приверженцев Ярослава. Все эти перипетии, конечно, не влекли за собой столь страшных разрушений и повального грабежа, как в 1169 году, но без пожаров, погромов и убийств ясно не обходилось. Летописец констатирует: «Стоит Киев, пограблен Ольговичем».